Глава 42. После. Интуиция. Джереми говорил тихо, чтобы не разбудить Миладу. «Все произошло быстро. Никто нифига и не понял. День, два и готово. Отец с вечера заболел. Мне тоже было паршиво, но не так, чтобы слишком. Среди ночи позвонил дядя. Отец кричал что-то ему в трубку, запершись в кабинете. Они не разговаривали больше 5 лет. Но я о чем? Дядя военный. Звонил предупредить об опасности, а отец, дурак, ему не поверил. То ли со злости, то ли уже не мог ясно мыслить. Дядя тоже орал, я даже что-то расслышал из-за двери. Уговаривал ехать к нему, насколько я понял». Джереми вдруг понял, что говорит об отце так, будто тот умер 10 лет назад. Прошло совсем немного времени, а ему уже казалось, что той жизни никогда не существовало. Будто он пересказывает Сане какой-то прочитанный в школе рассказ. Разговор закончился тем, что отец бросил трубку и закашлялся так сильно, словно у него был рак легких или что-то вроде того. И сбрасывал звонок до тех пор, пока у него не кончилось терпение. А когда кончилось, разбил телефон. Просыпаюсь утром в школу, а отец совсем плох. Его трясет то ли температура, то ли давление, еще и мокрый весь. Сказал, что вызовет врача на дом. Эти козлы объявили по радио и ТВ об обязательной вакцинации для всех. Тем, кто испытывал недомогание, предлагали лекарства. Кроме того, те, кто уже имел чипы, получили бы соответствующую отметку, а то ведь пока эпидемия, без отметки дальше округа не уедешь. Короче, отец сказал убираться с его глаз и идти на вакцинацию. И я послушал. Хотя знал же, блин, что не стоило. Я должен был убедить его, что чувствую себя хорошо, что мне вакцинация не нужна. Мой организм и так поборол вирус. Нужно было остаться дома и дождаться врача. А теперь я даже не знаю, что с ним случилось. Когда я вернулся домой, отца нигде не было. Джереми вздохнул. Рассказ давался ему нелегко. Бросив взгляд на старый камин, в котором все еще был огонь, потянулся к чашке. Было приятно держать в руках что-то теплое. Он погрел ладони, сделал небольшой глоток и продолжил. «А знаешь, чем я занимался в школе в тот день? Прятался в школьном туалете. Я все не мог понять, это я двинулся или мир вокруг меня. Они в людей стреляли, в детей, в моих друзей. Кроме них, конечно, во всех остальных. Там и взрослые были, и стариков много. Но знаешь, что я еще заметил? Нифига они не были больными. Пришли, чтобы подстраховаться, а им пулю в лоб. Нет, были, конечно, и те, кому совсем поплохело, но вот не думаю, что они могли заразить здоровых. Я же не заразился от отца. Хотя кто знает, как она работает». Саня слушал его очень внимательно. Было видно, что рассказ Джереми стал для него чем-то новым. «Все тогда ждали вакцины и лекарства. Если бы я не проскользнул в туалет, был бы сейчас трупом. Интуиция! Или еще что-то?» Он пожал плечами. «Знаю только одно. В туалет я не хотел, но почему-то решил туда зайти. А когда собрался возвращаться, услышал выстрелы». Повисла пауза. Продолжать не хотелось, но Джереми понимал, что, рассказав все, почувствует себя лучше. «Когда военные уходили, я услышал, как один из них загибался в кашле, как отец. И знаешь что?» Он улыбнулся, словно рассказывал очень увлекательную и смешную историю. «Они его убили! Я как будто провалился в фильм ужасов и вел себя там, как шаблонный трус, просидел в кабинке туалета, прячась за дверью». Джереми поставил кружку на стол, отстраненно посмотрел на пламя в камине и усмехнулся. Было горько, но он не позволил себе расклеиться. С ухмылкой куда проще расковыривать рану. «В общем, в туалете я просидел до поздней ночи. Когда нашел в себе силы выползти, прокрался в спортзал, в котором всех собрали. Все казалось таким бредовым, что я надеялся никого там не найти. Был уже почти уверен, что все мне это почудилось». Джереми прервался, посмотрел на Сани и, увидев интерес в его глазах, заговорил вновь. «Но они были там, все. Лежали, как куклы. И запах». Он помолчал. «Это так жутко не передать. Глядя на них, я чувствовал себя живым трупом, пока не встретил одного из них». Джереми потер лицо и почувствовал, что выдохся. Говорить не было сил. Огонь в камине потрескивал, выстреливая яркими искрами. Джереми поднялся и подошел к огню. Тепло камина успокаивало, создавало иллюзию защищенности. Он пошевелил кочергой не до конца прогоревшие поленца. «Вообще, я поначалу решил, что это мятежники. Ты же в курсе всех этих слухов? подпольная жизнь и все такое. Но потом вспомнил, что объявления о лекарстве шли по официальным каналам. Да и будь это теракт, как те, что были до объединения стран, военные уже бы вмешались. Короче, не теракт это был, зачистка. Перебили и больных, и здоровых, только чтобы подстраховаться и снизить уровень угрозы. «Так что, вас всех перебили?» — осторожно спросил Саня. «Почти. В соседних городах тоже. Досталось всем, кроме тех, кто попрятался в домах или успел покинуть город раньше, чем всех стали приглашать на вакцинацию. Знаешь, слухи-то, видимо, были. Да и нас с отцом дядя успел предупредить, только мы вот этим не воспользовались». «Тебе очень повезло, что военные не проверили туалет». «Мне кажется, им самим хотелось поскорее убраться оттуда. Вот зуб даю, они напуганы были так же, как я. Особенно если знали, что нас ждет. Но все старания их были напрасными». Он пнул сапогом полено, торчащее из камина. Вверх взвилось облако искр. «А на что они рассчитывали? Приказ был локальным, значит, это была чья-то личная инициатива. Кто-то хотел подстраховаться и подготовить себе местечко для жизни. Кто-то решил играть против всех, а этот вирус...» Джереми плюнул в камин и вытер губы рукавом. «Он странный. Кто-то заболел, кто-то нет. Кто-то переболел, а кто-то умер. А как он распространяется? А ты не думал об этом? Ведь множество людей заболело почти одновременно. Как так получилось? Причем я тоже мог бы заразиться от отца. Совсем разболеться и умереть, но я отделался лишь насморком. Мертвые бродят кругом, но от чего они умерли? Кто-то точно от болезни, кого-то укусили. Я видел таких. На них были раны от укусов, но видел и совсем свежих, на которых укусов не было». «Они же не голые ходят. Может, ты просто не заметил следов под одеждой?» «Может», — протянул Джереми. «Я думал об этом. Но все равно слишком много вопросов, а ответов почти нет. Что-то не клеится». «Главное, мы знаем, как их вырубить», — пожал плечами Санни. «Согласен», — сказал Джереми и зевнул. «Давай спать, а? Я что-то вымотался. А завтра расскажешь свою историю, ладно?» «Договорились», — Санни кивнул. «Сегодня действительно был сложный день». «Вот только сложный день — это теперь ежедневно». Джереми не успел договорить. Сверху послышался грохот упавшего на пол тела.